Не имея терпения, Константин Манилович по официальным каналам сам и спросил аудиенции, и когда она была назначена, в указанный час явился в Зимний дворец. Слышал про вашу беду. Слышал, потому и не появлялся к тебе. Не хотел раздора, сказал Павел, когда Бурса, соблюдая правила этикета, поклонился от самого порога. Ну, что ж тут поделать, коли молодая девушка с любимым человеком бежала? Не злодей же он какой, вроде вашего братца. Обвенчаются, поживут в деревне у графа и воротятся просить родительского прощения. Павел стоял возле карты государства российского, вытканной на огромном ковре, и неподвижными глазами упирался в какую-то непонятную для Бурсы точку. «Простите, ваше величество». Прерывая молчание, сказал Константин Эммануилович, уже чувствуя, что зря затеял весь свой визит, но желая довести план свой до конца. «Но у меня есть основания думать, что он именно злодей, именно такой же, как мой проклятый братец, и, кроме того, он слуга моего брата Ивана. Я подозреваю, что племянницу мою, Анну Владиславну, обманом завлекли в поместье негодяя и пришел просить помощи у вашего величества». «А где это поместье?» Вдруг закричал Павел. «Посмотри, Бурса, посмотри!» Тонким пальчиком он ткнул в карту. «Вот здесь это!» Он резко повернулся. Лицо императора было искажено яростью. Он сделал такую длинную паузу, что Бурса вынужден был ответить. «Это Новгородская губерния, ваше величество!» Павел молчал, нервно расхаживая по залу. Император заложил руки за спину, чуть наклонялся вперед. Он делал 7 шагов влево, по-военному стукнув каблуками, разворачивался, делал 7 шагов вправо, вдоль карты своего государства, и все повторялось снова. «Ну так я слушаю, слушаю!» — сказал он, даже не повернув лица. «И что же там в Новгородской губернии?» Бурса смешался. Он никак не ожидал подобного приема. С трудом подбирая слова, Константин Эммануилович, как мог, коротко изложил все, что он думает о своем брате, о преданном его слуге графе Викторе, по всей вероятности и выдавшем парижский филиал пятиугольника, но ни попросить, ни развить тему не успел. «А знаешь, что мне мои шпионы на хвосте принесли?» — крикнул Павел и остановился прямо перед Бурсой. «Падение нравов, ваше величество! По всей губернии сговор помещиков. Все английские каторжники!» Почти юродствуя и калеча слова, передразнивал Павел своих советников. «Все те, что безумная мать моя в приморские степи завезла, все там, большая дружина. Говорят, человек 600 под ружьем, обученных помещики собрали. Сговор?» Он испытующе смотрел на Бурсу и вдруг крикнул еще громче. «Ерунда! Ничего этого нет! Нет и быть не может!» Император опять зашагал вдоль карты, явно пытаясь удержать собственный гнев. «Я доверял тебе, Константин. Тебе, наверное, одному только и доверял, а ты обмануть меня хочешь? Скажу тебе прямо». Он опять остановился перед Бурсою. «Донесли мне, донесли на тебя. Знал я, с чем придешь. Ты племянницу свою воротить хочешь, так?» Бурса кивнул напряженно. «И глупо, очень глупо на пути у молодых вставать, хотя без благословения венчаться дело и небожеское, в подобном доме настоящий разврат и гибель гнездятся, но...» Он понизил голос, прошел уже спокойнее по зале и присел на кресло, закинул ногу на ногу. «Но видишь ли, мой друг...» Мгновенная вспышка ярости погасла в императоре. «Не могу я в погоню за каждым графом войско посылать, коль он ничего не сделал, кроме ослушания родительского. Может, я бы хотел, но нет у меня столько солдат. Прости меня, но не могу ничем помочь тебе. Ты пойми, душа, мне самому помощь твоя нужна. Сколько лет ты мне обещаешь целебный эликсир сыскать? Ведь не нашел еще. А в любой миг тот состав мне может понадобиться. Что мне тебе говорить? Сам знаешь, сколько у государя твоего ненавистников, сколько врагов отечества смерти моей желает. Ударит ножом в сердце, кистенем в висок, кто спасет? Так что рассчитываю на тебя, приложи старания, сыщи эликсир целебный, или сыскал его уже?» Взгляд Павла остановился. «Или ты врагам моим его передал?» Бурса молчал, низко склонив голову. Он уже понял, что кто-то опередил его здесь. «Ну ладно, поверю пока тебе», — смягчился император. «Два года без внешней войны живем. Отдохнула немножко страна, оправилась. Дай срок, мы и до мелких развратников доберемся, с каждого спросим. А фантазии ты эти, Константин, оставь, ни к чему они. Дел настоящих, что ли, тебе мало? Зачем мне существующие заговоры измыслил? Скажи, зачем?»